Глава 16. Белое пальто с черными кружевами. Влад Пивоваров вне себя от ярости сидел перед включенным ноутбуком в пустой редакции газеты «Полуночный экспресс» и со остервенением стучал по клавиатуре, сочиняя разгромную статью о выставке местных художников. Все его дурное настроение, вся ненависть к этому городку и желание вывести на чистую воду тех, кто скрывал от людей правду, вылились в этом материале. Сегодня его вышвырнули из музея, словно бродягу, и он это не забудет. Егор Зверев, бывший муж Ангелины. Интересно, а он в курсе, что его женушка была убийцей? А известно ли ему, что его сынок Тимофей является сущим монстром? Влад лишь недавно распечатал фотографии, сделанные той ночью в окрестностях Академии. На них было отлично видно, как парень превращается в жуткую огненную тварь. В Санкт-Петербурге иногда происходили странные вещи, Владу доводилось писать об этом. Похоже, и в Клыково творится то же самое, хотя по части различных загадок этот городишко оставит далеко позади любой мегаполис. Он это так не оставит. Он выведет всю семейку Зверевых на чистую воду, вот только раздобудет побольше доказательств того, что они не те, за кого себя выдают. Ну а пока надо сосредоточиться на злополучной выставке. Вместо того, чтобы бить тревогу и расследовать творящиеся в Клыково ужасы, руководство города устраивает выставки и вернисажи, надеясь отвлечь внимание горожан от происходящего, — гневно писал Влад. Серия таинственных смертей, самоубийство мэра, аварии, катастрофы. Но местные жители, привыкшие к постоянному вранью, не задают вопросов и верят всему, что им говорят. А чтобы еще больше заморочить людям головы, для них их устраивают развлечения, например, вернисаж в краеведческом музее, где выставлены работы местных художников, многих из которых и художниками назвать язык не поворачивается. Часы на стене показывали полночь. За окнами кабинета стояла непроглядная тьма и тишина. Сотрудники редакции давно разошлись, и Пивоваров остался в здании совершенно один. Сочиняя текст, пропитанный желчью и ядом, он совершенно забыл о времени. Закончив печатать, Пивоваров сохранил текст и выключил ноутбук. Завтра утром он еще раз прочтет материал, исправит ошибки, опечатки, а затем можно отправлять статью в печать. Он всегда предпочитал делать вычитку на следующий день. Монитор погас. И тут Влад заметил в глубине темного экрана чье-то отражение. Кто-то стоял прямо у него за спиной. Судорожно вздохнув, он резко обернулся. Никого. Но Пивоваров готов был поклясться, что только что видел отражение своего погибшего сына. Как и тогда в музее, когда он упал в обморок. Влад с опаской снова взглянул на монитор и похолодел. Сын стоял у него за правым плечом, отражаясь в погасшем экране. Он грозил отцу указательным пальцем правой руки, словно предостерегал. Влад снова обернулся. Пусто. Он посмотрел на монитор, но теперь и там ничего не увидел. Пивоваров вздохнул с облегчением. Ему просто необходимо было успокоить расшалившиеся нервы. Он встал, разминая затекшую спину, набросил пальто и покинул редакцию. Ночь была сырой и прохладной. В воздухе висела туманная дымка, и от этого горящие уличные фонари выглядели желтыми расплывчатыми пятнами. Черный асфальт блестел от влаги недавно прошедшего дождя. Влад запахнул посильнее пальто и поднял воротник, оглядываясь по сторонам и припоминая, где оставил машину. Внезапно он увидел возле здания какую-то темную фигуру. Она словно соткалась из сгустившихся клубов тумана. Влад вздрогнул. — Не поздновато для прогулок! — злобно бросил он. — Вы напугали меня до чертиков! Фигура не ответила и не пошевелилась. Чертыхнувшись, Влад направился к стоянке машин. Он точно помнил, что утром приехал на работу на автомобиле, но затем передвигался по городу пешком, благо все рядом. Человек, соткавшийся из тумана, двинулся за ним. Влад услышал за спиной неожиданно тяжелые шаги. Пивоваров резко остановился и обернулся. — Что вам нужно? — жестко спросил он. — Вы меня преследуете, что ли? Темная фигура замерла, и Влад снова не получил никакого ответа. Странно, но он не ощущал присутствия живого человека. Это было все равно, что стоять в парке рядом с гипсовой статуей. Ни дыхания, ни тепла, никакой живой энергетики, неодушевленный предмет, не более того. Пивоварову снова стало страшно, но он все же сам шагнул к незнакомцу, чтобы рассмотреть его получше. Поблизости не было ни одного фонаря, а далекие желтые пятна в тумане практически не давали света. Можно было разобрать лишь, что на преследователе длинное белое пальто, либо плащ со странными черными оборками на рукавах и воротнике. В этот момент по улице проехала какая-то машина, всего на пару секунд осветив их фарами. Но Владу хватило этого мгновения, чтобы понять, кто перед ним стоит. Пивоваров лишился дара речи, задохнулся от ужаса. Перед ним стояла покойная Ангелина Зверева в элегантной черной шляпке с вуалью, в белом пальто, украшенном черными кружевами. «Вы?» — хрипло выдохнул Пивоваров. Ангелина не ответила, молча разглядывая его сквозь легкую вуаль шляпки. В руке, затянутой в черную кружевную перчатку, она сжимала длинную рукоятку старинного боевого топора. Пивоваров оглянулся и попятился. До стоянки было еще несколько метров. Туман вокруг, казалось, сгустился, сизая дымка потемнела, фигуру словно окутывали клубы черного дыма. Зверева сделала шаг вперед, перехватив рукоять топора двумя руками, и Влада охватил дикий животный ужас. Похожее чувство он испытал лишь однажды, во время поездки в Индию много лет назад, когда он оказался в паре метров от гигантской ядовитой змеи. У него тогда сердце упало в пятки, и вся кожа покрылась мурашками. Сейчас с ним происходило что-то похожее. Словно очнувшись, Пивоваров бросился бежать. И тотчас за его спиной снова зазвучали тяжелые шаги. Видимость в тумане стала почти нулевой, но он знал этот квартал как свои пять пальцев и мог пройти по нему с закрытыми глазами. Не помня себя от страха, он добежал до машины, трясущейся рукой выхватил из кармана пальто брелок с ключами и уронил его на асфальт. Громко выругавшись, Влад упал на колени возле машины и начал быстро шарить руками по шершавому тротуару. Ключи как в воду канули. Громкий цокот каблуков раздался совсем рядом, а мгновение спустя над ним выросла темная фигура в длинном пальто. «Нет!» — взвыл Пивоваров в ужасе, вскидывая голову. «Влад, ты с ума сошел?» — осведомилась Доминика Поветруля. Она смотрела на него, словно на умалишенного. «Ты!» — с облегчением выдохнул он, нервно озираясь по сторонам. «Что ты делаешь на земле?» «Ты ее видела?» «Кого?» «Ангелину Звереву!» Доминика уставилась на него во все глаза. «Знаю, что ты подумала, но я не сумасшедший!» — торопливо заговорил Влад. «Я видел ее, как сейчас вижу тебя! Она напала на меня с топором в руке!» «Ты не переутомился?» — осторожно поинтересовалась Доминика. «Может, тебе взять пару выходных, съездить куда-нибудь, отвлечься?» «Нет, она была здесь!» «Но я никого не видела!» Брелок с ключами нашелся у переднего колеса машины. Влад судорожно схватил их и отключил сигнализацию. Затем тяжело плюхнулся за руль. «А, может, ты пьян?» — догадалась Поветруля. «Ну, конечно же, после того, что ты учинил в музее, завтра тебя ждет серьезный разговор с редактором. Журналисту газеты не подобает себя так вести». «Может, у меня и есть проблемы?» — нервно ответил Пивоваров. «Но я не спятил. Я вижу то, что не должен. Сначала сына, теперь Ангелину. В вашем Клыково творится черт знает что. — Ну, конечно, — хмуро ответила Доминика. — Виноваты все, кроме тебя. Знаешь, музей закрылся час назад, но люди в кафе все еще обсуждают твое выступление. Многие жители раньше считали тебя наглым выскочкой, а после сегодняшнего... — Да мне плевать, что они про меня думают, — вскипел Влад. — Здесь все фальшивое, люди, благополучие, все. Знаешь, когда я разоблачу тех, кто стоит за клыковскими убийствами, я на весь мир прославлюсь. — А нужна ли тебе подобная слава? Тем более она так недолговечная. Пивоваров молча пытался вставить ключ в замок зажигания. Получилось лишь с четвертой попытки. — Маш, не стоит вести машину в таком состоянии? — спросила Доминика. — Со мной все нормально, — буркнул Пивоваров, заводя двигатель. — Завтра утром буду как новенький, вот увидишь. А что до вашего редактора, он меня еще благодарить должен за то, что я, известный журналист, за такие копейки работаю в его заштатной газетенке. И он вывел машину со стоянки. Доминик Поветруля долго смотрел ему вслед, скрестив руки на груди. С Владом Пивоваровым в последнее время что-то творилось, и она вдруг отчетливо поняла, что ни к чему хорошему это не приведет.